Глава 19. Мы все проснулись поздно, что неудивительно. Все пятеро дружно страдали с похмелья, всем пятерым было хреново. Голова раскалывалась от боли. Казалось, больно было даже волосам. Во рту сущая помойка, язык как будто распух. Все внутри болезненное, на ощупь. Я натянула вчерашнюю одежду, джемпер, проверила в зеркале, нет ли где прожженных следов от сигарет, слава богу, никаких. И кое-как заставила себя спуститься вниз. Эбби уже была в кухне, бросала в стакан кубики льда. «Извини», — сказала я, стоя в дверях, — «я, наверное, пропустила завтрак». Эбби засунула формочку со льдом назад в морозильник и захлопнула дверцу. «Никто не изъявил желания есть. Я готовлю себе кровавую Мэри. Дэниел сварил кофе. Если хочешь что-то еще, делай сама». Она прошла мимо меня в гостиную. Я подумала, что если попытаться найти причину, с какой стати она на меня окрысилась, то моя голова лопнет. Я налила себе кофе, намазала маслом кусок хлеба. Засунуть его предварительно в тостер было выше моих сил и тоже вышла в гостиную. Рафа все еще лежал на диване, лицо прикрыто подушкой. Дэниел сидел на подоконнике, глядя в сад. В одной руке кружка с кофе, в другой сигарет. Он даже не посмотрел в мою сторону. «Он случайно не задохнется?» — спросила я, кивнув в сторону Раф. «Какая разница?» — огрызнулась Эбби. Она сидела в кресле, закрыв глаза и прижав к колбу стакан. В воздухе висел тяжелый дух, пролитого алкоголя, окурков, пота. Кто-то уже успел убрать с пианино остатки стекла, и теперь они зловещего вида кучкой лежали в углу. Я осторожно присела и попыталась есть, не ворочая головой. День тянулся медленно, липкий, словно патока. Эбби от нечего делать раскладывала пасьянс, начиная и вновь бросая это занятие каждые 5 минут. Я задремала, свернувшись калачиком в кресле. В конце концов появился завернутый в халат Джастин. Он заморгал, словно ему было невыносимо больно смотреть на солнечный свет. День, в принципе, был очень даже хороший, при условии, что вы в соответствующем настроении. «О, Боже!» — еле слышно произнес он, прикрыв ладонью глаза. «Моя несчастная голова. Кажется, у меня грипп. Болит буквально все на свете». «Это все ночной воздух», — произнесла Эбби, заново раскладывая карты. «Сырой, промозглый, пробирающий до костей, не говоря уже о количестве выпитого пунша. В таком впору пускать в плавание корабль». «Это при чем тут пунш? У меня болят ноги». «С похмелья ноги не болят. Нельзя ли задернуть шторы?» «Нельзя», — ответил Дэниел, не оборачиваясь. «Лучше выпей кофе». «Слушай, а может, у меня кровоизлияние в мозг? Говорят, при этом обычно болят глаза». «Так у тебя похмелье», — подал голос Раф откуда-то со своего дивана. «Если ты не прекратишь свое нытье, я сейчас встану и придушу тебя, даже если мне самому будет хреново». «Этого только не хватало», — воскликнула Эбби, поглаживая переносицу. «Опять они за свое». Джастин пропустил слова Рафа мимо ушей и, гордо задрав подбородок, всем видом давая понять, что вчерашняя разборка еще не окончена, тяжело опустился в кресло. «Может, стоит проветриться?» — предложил Дэниел, стряхивая с себя задумчивость и оглядываясь по сторонам. «Думаю, нам всем это не помешает». «Никуда я не пойду», — возразил Джастин, протягивая руку за кровавой Мэри, которую приготовила для себя Эбби. «У меня грипп. Если я выйду на улицу, то подхвачу пневмонию». Эбби ударила его по руке. «Это мой стакан. Если хочешь выпить, приготовь себе сам». «Древние сказали бы...» — произнес, обращаясь к Джастину Дэниел, — «что ты страдаешь от дисбаланса жизненных соков. В твоем организме избыток черной желчи, что в свою очередь ведет к меланхолии. Черная желчь, холодная и сухая, следовательно, в целях противодействия тебе нужно что-то теплое и влажное. Не помню точно, какая конкретно пища ассоциируется с ингвистической натурой, но смею предположить, что это какое-то красное мясо, например, говядина». «Сартр был прав», — подал голос Раф из-за своей подушки. «Ад — это просто другие люди». Я готова была с ним согласиться. В данный момент мне хотелось одного. Скорее бы вечер, чтобы я снова могла отправиться на прогулку, вырваться из дома, уйти подальше, хорошенько обо всем поразмыслить. Еще ни разу в жизни я не проводила столько времени в окружении других людей. До сегодняшнего дня я даже как-то об этом не задумывалась, но неожиданно все, что они делали... То, как Джастин строил из себя умирающего лебедя, как Эбби раскладывала карты, показалось мне похожим на вражескую атаку. Я натянула на голову джемпер, поглубже зарылась в кресло и вновь постаралась уснуть. Когда я проснулась, в комнате никого не было. Создавалось впечатление, что мои новые друзья покинули ее в спешке, словно им что-то угрожало. Свет оставлен включенным, абажуры на лампах торчат под каким-то странным углом, стулья отодвинуты, в кружках недопитый кофе, на столе липкие круги от пролитой жидкости. «Эй!» — крикнула я. Голос потонул в вечерних тенях, и мне никто не ответил. Дом казался огромным и каким-то враждебным. Такое иногда бывает, когда спускаешься вниз, после того, как уже запер на ночь входную дверь, чужой, замкнувшийся в себе, сосредоточенный на своей собственной жизни. Никаких записок. Похоже, они все-таки вчетвером отправились на прогулку, чтобы проветрить голову. Я налила в кружку холодного кофе и выпила, прислонившись спиной к кухонной раковине. За окном свет только-только начал приобретать золотистый сиропный оттенок, и над лужайкой с веселым щебетом сновали ласточки. Я оставила кружку в мойке и пошла к себе. Сама не знаю почему, но старалась ступать как можно тише, специально перешагивала скрипучие ступеньки. Стоило мне положить руку на ручку двери, как я тут же ощутила, как дом вокруг как будто напрягся. Не успела я открыть дверь, как до меня донесся слабый запах табачного дыма, и я увидела силуэт широкоплечий, он недвижно сидел на постели. Дэниел. Он повернулся ко мне, и в стеклах его очков отразились голубые шторы. «Кто ты?» — спросил он. Я моментально принялась соображать, с такой скоростью, какую только мог ожидать от меня Фрэнк в такой ситуации. Поднесла палец к губам, чтобы он замолчал, а второй нащупала выключатель. «Это я», — произнесла громко. «Я вернулась». Слава богу, Дэниел странный парень, так что, возможно, сегодня у нас получится уйти от ответа на его вопрос «Кто ты?». Он не сводил глаз с моего лица и, главное, находился между мной и моим чемоданом. «А где все остальные?» — спросила я и рывком расстегнула блузку, чтобы он мог видеть микрофон, пришпиленный к лифчику, от которого вниз к бинтам повязки тянулся шнур. Дэниел удивленно приподнял брови, но лишь чуть-чуть. «Отправились в город в кино», — спокойно ответил он. «Мне нужно было кое-что здесь сделать, мы решили тебя не будить». Я кивнула, показала ему большие пальцы, мол, все правильно, а сама медленно опустилась на колени и вытащила из-под кровати чемодан. Все это не сводя с него глаз. Музыкальная шкатулка на моей тумбочке, тяжелая, с острыми краями, была рядом, совсем под рукой. Она наверняка поможет мне замедлить его действия, если вдруг понадобится выбраться отсюда. Дэниел даже не шелохнулся. Я набрала шифр, открыла чемодан, нашла удостоверение и бросила ему. Дэниел тщательно изучил его. «Хорошо выспалась?» — учтиво поинтересовался он. Голова его склонилась над удостоверением. Похоже, оно его заинтересовало. Моя рука лежала на тумбочке, в считанных сантиметрах от пистолета. Что, если попробовать взять пушку и засунуть за пояс? Нет, вдруг он поднимет глаза, не стоит. Я застегнула молнию на чемодане и защелкнула замок. «Так себе», — ответила я. «Голова по-прежнему раскалывается. Хочу немного почитать на сон грядущий. Надеюсь, полегчает. Можно минутку твоего внимания?» Я даже помахала у него перед носом рукой, после чего двинулась к двери и поманила к себе. Дэниел на прощание еще раз взглянул на мое удостоверение, после чего аккуратно положил его на тумбочку. «Конечно», — произнес он, встал с кровати и последовал за мной. Дэниел двигался почти бесшумно, если учесть его телосложение. Я все время чувствовала его позади себя и знала, что мне есть чего бояться. Достаточно одного толчка, но мне почему-то не было страшно. Адреналин растекался по телу жидким огнем. Ни разу в жизни я не ощущала себя такой смелой. Экстаз глубины как-то раз назвал это ощущение Фрэнк и предупредил меня не доверяться ему. Подпольные агенты способны легко утонуть, подобно ныряльщикам на большие глубины, опьянённый ощущением невесомости, но мне было все равно. Дэниел застыл в дверях, ведущих в гостиную, и не спускал с меня взгляда. Я же, легкомысленно напевая «О, Джонни, и за что ты только меня любишь?», пробежала пальцами по пластинкам, пока не остановила свой выбор на «Реквиеме». Вытащила его из плотного ряда струнных сонат. Пусть Фрэнк послушает что-нибудь приятное, что заодно поможет ему расширить культурный горизонт. И поставила звук почти на максимальную громкость. Затем опустила свое любимое кресло, удовлетворенно вздохнула и перелистала большим пальцем страницы блокнота. После чего аккуратно, полоса за полосой, сняла с себя бинты, отстегнула от лифчика микрофон и, сложив все это рядом на стуле, какое-то время с упоением слушала музыку. Дэниел проследовал за мной через кухню и вышел в сад. Меня не слишком вдохновляла идея пересечь открытую лужайку. Таким образом, легко теряешь возможность визуального наблюдения. Впрочем, выбора у меня не было. В общем, я обогнула открытое пространство и направилась в сад. Как только мы оказались под сенью деревьев, я позволила себе расслабиться. Даже вспомнила про то, что забыла застегнуть пуговицы, и поспешила исправить свой огрех. Если Фрэнк и отрядил кого-нибудь наблюдать за нами, мой жест наверняка дал бы пищу для размышлений. В беседке было гораздо светлее, чем я ожидала. Солнечные лучи струились на траву длинными золотыми стрелами, пробивались сквозь извилистые побеги плюща, светлыми пятнами падали на каменные плиты. Сиденье оказалось холодным, как лед, даже через джинсы. Мы вошли в беседку, и плющ, качнувшись, спрятал нас от посторонних глаз плотным пологом. «Отлично», — сказал я. «Теперь можно поговорить. Только, пожалуйста, на всякий случай в полголоса». Дэниел кивнул и, стряхнув грязь со второго сиденья, тоже сел. «Значит, Лекси умерла», — произнес он. «Боюсь, что да», — ответила я. «Мне право жаль». Эти слова показались мне самой сущей неправдой, причем сразу по миллиону причин. «И когда же?» «В ту ночь, когда ее ударили ножом. Не думаю, что она долго мучилась, если это, конечно, тебя утешит». Дэниел промолчал. Он сидел, сцепив пальцы и положив руки на колени, и смотрел куда-то сквозь плющ. У наших ног негромко журчал небольшой ручеек. «Кассандра Мэддокс», — произнес он в конце концов, словно пробуя имя на вкус. «Я уже давно задавал себе вопрос, как твое настоящее имя. Оно тебе идет». «Друзья называют меня Кэсси», — сказала я. Он пропустил мою реплику мимо ушей. «А почему ты сняла микрофон?» Будь на его месте кто-то другой, я бы наверняка ловко ушла от ответа, задав встречный вопрос. «А ты как думаешь, почему?» Но с Дэниелом такой бы номер не прошел. «Я хочу знать, что случилось с Лексией. Мне все равно, услышит нас кто-то другой или нет. К тому же я подумала, что ты скорее расскажешь мне все, что тебе известно, если у тебя будет повод мне доверять». То ли из вежливости, то ли от безразличия, однако он не стал комментировать двусмысленность моего высказывания. «И ты считаешь, мне известно, как она умерла?» «Да, я так считаю». Дэниел на минуту задумался над моими словами. «А в таком случае почему ты меня не боишься?» «Не знаю почему, но не боюсь». Он пристально посмотрел на меня. «Вы с Лекси похожи, как две капли воды», — произнес он. «Причем не только внешне, но и характером. Так оно и есть. Лекси не ведала страха. Она была как фигуристка, которой собственная скорость помогает удерживать равновесие, когда она, казалось бы, без видимых усилий скользит по льду, выписывая восьмерки и пируэты, вертится волчком, совершает прыжки, словно упиваясь риском. Я всегда завидовал такой способности». Глаза его были в тени, и я не могла рассмотреть их выражение. «Но зачем это понадобилось тебе, хотел бы я знать?» «Поначалу мне даже не хотелось ввязываться в расследование», — призналась я. «Это все идея детектива Мэки. Он решил, что так нужно для расследования». Дэниел кивнул, как будто услышал то, что хотел. «Он с самого начала подозревал нас», — произнес он, — «и я поняла, что Фрэнк прав». «Разумеется, прав. Все его разговоры о таинственном иностранце, который якобы преследовал Лекси едва ли не по всему миру, не более чем отвлекающий маневр. У Сэма наверняка случился бы припадок, узнав, что мне придется жить под одной крышей с убийцей. Пресловутая интуиция Фрэнка включилась задолго до того, как мы пришли в оперативную часть. Он знал. Он с самого начала знал, что ответ кроется в этом доме. «Интересный он человек, ваш детектив, Мэкки», — произнес Дэниел. «Он как тот очаровательный убийца в пьесах эпохи короля Якова, таких, как правило, самые лучшие монологи. Жаль, что ты не можешь мне ничего поведать. Было бы интересно узнать, сколь многое он успел разгадать. Мне бы тоже, ты уж поверь». Дэниел вынул из портсигара сигарету и вежливо предложил мне. Его лицо, когда он согнулся над зажигалкой, а я загородила ладонью пламя, было спокойным, едва ли не безмятежным. «А теперь», — произнес он, закурив сам и отложив портсигар в сторону, — «у тебя наверняка найдутся вопросы ко мне». «Если я так похожа на Лекси, то что же все-таки меня выдало?» — спросила я. Я не могла не спросить. И дело не в профессиональной гордости или в чем-то подобном. Просто я сгорала от любопытства, в чем заключалось наше различие. Дэниел повернул голову и посмотрел на меня. На его лице было написано выражение, которого я совсем не ожидала. Нечто похожее на симпатию или сочувствие. «По-моему, даже сейчас другие ни о чем не догадываются. Так что нам с тобой придется решить, что делать дальше». «Будь все иначе», — ответила я, — «разве я была бы здесь сейчас?» Дэниел покачал головой. «Думаю, это обесценивает нас обоих. Ты была практически безупречна. Нет, конечно, я с самого начала догадался, что здесь что-то не так. Все мы догадались. Все равно, как если вашего близкого друга заменить его близнецом. Все равно почувствуете разницу. Правда, причины могли быть самые разные. Сначала я подумал, что ты лишь притворяешься, будто у тебя отшибла память, причем по каким-то своим соображениям. Однако потом мне стало ясно, что с твоей памятью действительно что-то не в порядке. Например, у тебя не было причин притворяться, будто ты забыла о том, как нашла фотоальбом, и было видно, что тебя жутко расстроило, что ты ничего не помнишь. Потом я подумал, что ты, наверное, собралась оставить нас, что в данных обстоятельствах было бы совершенно нежелательно. Однако Эбби пребывала в уверенности, что у тебя и в мыслях нет ничего такого. А я доверяю мнению Эбби. К тому же ты и впрямь казалась такой...» Он вновь повернулся ко мне. «Такой счастливой. Даже более чем счастливой. Довольной и умиротворенной. Ты была счастлива вновь оказаться среди нас, как будто никогда не покидала этих стен. Возможно, ты поступала так нарочно, и ты гораздо лучше играла свою роль, нежели я мог предположить. И все-таки мне было трудно поверить, что мое собственное чутье и чутье Эбби могло так подвести нас». Ну, что я могла на это сказать? На какую-то долю секунды мне захотелось свернуться калачиком и кричать, что было мочи, как тот ребенок, который вдруг осознал всю жестокость окружающего мира. Но я лишь одарила Дэниела уклончивым взглядом, сделала очередную затяжку и стряхнула пепел на каменные плиты. Дэниел терпеливо ждал. Лицо его оставалось серьезным, отчего мне стало немножечко не по себе. Когда стало ясно, что я не собираюсь отвечать на его вопрос, он понимающе кивнул. «Как бы то ни было», — произнес он, — «я решил, что ты, вернее, Лекси, перенесла серьезную психическую травму. Глубочайшую, я бы даже сказал, потому что иначе какой ей еще быть? Ведь, как известно, подобные вещи способны изменить человека до неузнаваемости, сильного духом превратить в трясущегося невротика, счастливого в меланхолика, кроткого в злобного и жестокого, способны разбить себя на миллионы осколков, чтобы потом собрать их уже в совершенно иную форму». Голос его звучал ровно, спокойно. Дэниел вновь отвернулся от меня, глядя на цветы боярышника, белые, подрагивающие на ветру, так что глаз его я не видел. По сравнению с этим, перемены в Лексе были столь малы, столь незначительны, что ими можно было бы просто пренебречь. Полагаю, детектив Мэкки предоставил тебе всю необходимую информацию. Да, детектив Мэкки и Лекси. Ты забыл про видеоклип. Дэниел задумался, причем надолго. Я даже подумала, что он забыл мой вопрос. Была в его лице некая, словно встроенная от природы, неподвижность. Четкая, едва ли не каменная линия подбородка, отчего трудно было догадаться о его истинных чувствах. «Все раздуто, кроме Элвиса и шоколада», — произнес он наконец, — «лучше не скажешь». «Так значит, меня выдал Лук?» — спросила я. Дэниел вздохнул, шевельнулся, словно стряхивая с себя грезы. «Ох уж этот Лук», — произнес он со слабой улыбкой. Лекси его на дух не выносила. Лук и капусту. К счастью, никто из нас остальных также не любит капусту, и тогда мы пришли к компромиссу по луку раз в неделю. И все равно она продолжала жаловаться и вытаскивала его из тарелки, по-моему, главным образом для того, чтобы подзадорить Рафа и Джастина. Так что, когда ты съела лук, не моргнув даже глазом, более того, попросила добавку, я тут же заподозрил неладное. Тогда я точно не мог сказать, что именно. Ты ловко выкрутилась тогда из положения, но мне этот факт не давал покоя. Единственное объяснение, которое у меня тогда нашлось, как бы ни невероятно это ни звучало, что ты не Лекси. «И тогда ты решил устроить для меня западню», — сказала я, — «пивную Брогана». «Ну, не то чтобы западня», — довольно сухо возразил Дэниел, — «скорее проверка, причем почти спонтанная». Лекси не питала к этому заведению никаких чувств, ни плохих, ни хороших. Я не был даже уверен, бывала ли она там когда-нибудь, и та, что выдает себя за Лекси, никак не могла этого знать. В принципе, нетрудно было выяснить ее пристрастия, ее симпатии, антипатии, но только не те вещи, чтобы ей, образно говоря, до лампочки. Впрочем, ты и здесь сумела выкрутиться. А потом твоя фраза насчет Элвиса почти убедила меня в том, что ты Лекси. А потом был вчерашний вечер и поцелуй.